С утра я и взялся. Гладко шла операция, а потом внезапно в лицо ударил фонтан крови. Одной рукой я прижал кровоточащую артерию, другой вытер лицо. Слишком долго везение продолжаться не может. По привычке к успеху подуспокоился, расслабился. А нельзя было. К почке дополнительный сосуд подходил, что иногда случается. Вот и задел я его инструментом. Я наложил на сосуд двойную лигатуру. Кровотечение становилось. Не страшно, потеряла крови немного, с полстакана. Но это сигнал свыше. Полная сосредоточенность. Далее я работал четко. Удалил из лоханки коралловидный камень в пол кулака размером и мысленно себя похвалил. Никакие травы в данном случае не помогли бы, только операция. Представляю, как женщина мучилась. Пациентка пошла на поправку быстро, и через неделю я снял швы. Все, милая, здорово, только впредь водичку кипяченую пей. Я дал еще несколько советов, собрал сумку с инструментами, вышел в трапезную. Петр сидел здесь, сиял улыбкой от уха до уха. «За жену спасибо. Не зря, значит, перехватил я тебя. У нас в городе, как прослышали о тебе, искать кинулись. А я Ксандра попросил помолчать пока, не говорить, кто ты и где живешь, если кто спрашивать станет». Купец поднялся со стула, поклонился в пояс. Я в ответ поклонился тоже. Это ведь ритуал такой, нарушать нельзя. Сколько я должен? 200 рублей серебром. Сумма не просто большая, а огромная. Но, думаю, от него не сильно убудет. Купец удалился в соседнюю комнату, вынес мешочек и вложил мне в руку. Это за работу. Достал мешочек поменьше, вложил мне во вторую руку. А это от меня за уважение, кое ты проявил к дому моему и жене, а стало быть и к роду моему. Купец лично проводил меня в сени, помог надеть тулуп, поднес сумку с инструментами до кибитки. Лекаря до дома довези, в сохранности, наказал вознице. Мы обменялись прощальными словами, и я поехал к себе. Вообще-то он неплохим мужиком оказался, этот купчина. А вначале не понравился он мне. Слишком богатство свое выпячивал. Я занес домой сумку с инструментами, деньги в мешочках, поприветствовал хозяйку и вышел во двор. Вот и мой первый заработок на новом месте. Коня надо прогулять, застоялся. Уж и не помню, когда на него садился. Я вывел орлика из конюшни, погладил по морде, оседлал, раскрыл ворота, вскочил в седло и рванул галопом по улице. Выскочил в открытые городские ворота и понесся по заснеженным полям, легко обгоняя обозы. Давно я не сидел в седле, не чувствовал азарта скорости, не ощущал морозного ветра в лицо. Сбросив накопившееся напряжение, часа через два я вернулся домой. А у ворот верховой меня дожидается. Ёкнуло сердце. Случилось чего? Оказалось, наместник немедля к себе призывает. Так и поехал верхом. У ворот оба спешились, завели коней во двор. Я взбежал по ступенькам, а мне уж и дверь открывают. Скинул тулуп слуге на руки и вошел в трапезную. Наместник воевода, как всегда, восседал во главе стола. По левую руку боярыня сидит, а десную — дочь Ксения. — Садись, лекарь, выпей кубок вина во здравие дочки моей. — Ну, почему же за здравие не выпить? Выпил, тем более вино отменного вкуса оказалось. «Не догадываешься, зачем позвал?» Я пожал плечами и не знаю. «Посыльного во Псков я посылал. Есть у меня доверенный человек. все исполнит быстро и аккуратно. И в самом деле, говорят, был такой, да исчез внезапно. Долгов за ним нет, ни в чем предосудительном не замечен. Отчего же внимание такое к моей особе? Беглого преступника в городе укрывать не хочу. Вдруг ты прохвост какой или прохиндей? Да, называется «Здравствуйте, я ваша тетя». Я к нему с добром, а он сыщик во Псков. Желание у меня появилось подняться да уйти. Видимо, наместник это почувствовал. Не кипятись, сиди, я еще не все сказал и уйти не позволял. И чего я с ним связался? Будет впредь не урок. Не зря, говорят, добрыми намерениями выслана дорога, известно куда. Озолотить я обещал? Властно продолжил наместник. Не помню, дерзко ответил я. Не помнишь, сколько весила эта штука, ну, которую ты удалил? Фунтов 5-6. Держи. Наместник кинул мне на стол мешочек, в котором явно бренчали монеты. Я взял его в руки. Тяжеловат. Фунтов 5-6 будет. До меня только сейчас дошло, что наместник на фунт опухоли дал фунт денег. Неплохо, даже круто. Я встал и отвесил поклон. Спасибо, боярин. То-то. Знай, Демьяна Акинфеевича. Требователен, но справедлив. Сделал плохо, получи плетей. Удивил полезностью, заимел деньгу. Дальше-то, думаешь, лекарством своим на пропитание зарабатывать? Думаю, соизволение твоего просить хотел. Дозволяю. После излечения дочери как не дозволить? Руки, стало быть, у тебя умелые, да голова светлая. А и помрет кто после операции, на все Божья воля, хоть их всех зарежь, — пошутил по-солдафонски наместник. Только побьют тебя после этого. Наместник зычно захохотал, показав все свои зубы. Ксения и боярыня сдержанно улыбнулись. Ксения говорила, в церкви ей показаться надо, женихи будут. Ты что? Судьбу предсказывать можешь? Есть немного, — слукавил я. Чего же дочь мою ждет? Женихи появятся, свадьбу сыграете, внуки у тебя народятся. Внуки — это хорошо, — заулыбался Демьян. Когда же ждать? Свадьбы или внуков, — попытался уточнить я. Того и другого. Ну, свадьбы по осени внуков на следующий год. Неожиданно воевода отослал женщину с трапезной, приблизился ко мне и наклонился к самому уху. Насчет свадьбы невелико предсказание. Наместник оглянулся, не слышит ли кто. Насчет государя скажи, сколько он на троне сидеть будет. Я для убедительности закатил глаза к потолку, замер. Наместник стоял рядом, не шелохнувшись и не дыша. Царь умрет 17 марта 1584 года в Москве. Верно ли сие? Число запиши, но о чем оно никому не сказывай. Зато и головы лишиться можно. Не такие люди на плаху отправлялись. Разумею, разумею, кивнул головой старый воевода. А точно ли твое предсказание? Если он раньше, я сделал паузу, то можешь меня на кол посадить. Да не, это я так, к слову. Наместник походил по трапезной, пробормотал. 10 лет еще. Повернулся ко мне. А я? Что ты? Со мной что будет? Демьян Акинфеевич. Я тебе тайну великую открыл, а ты мне, как я, не могу я сразу вот так, обо всех. Великие предсказания забирают много сил. А ты поешь, подкрепись. Нет, сегодня уже не получится. К Как жаль. Когда же скажешь? Через несколько дней. К тому же мои предсказания всегда сбываются, но стоят денег. Непременно. Наместник вытащил из поясного кошеля 2 золотые монеты, по-моему, Ефимки, и сунул мне в руку. Вот смотрю я на тебя, Юрий, и глазам не верю. Повезло мне. Сама судьба тебя ко мне привела. Дочь вылечил, на ноги поставил. Предсказание, очень важное, заметь, от тебя получил. Хоть и не боярского ты звания, из простолюдинов, а полезен зело и умен, не отнять всего. Непременно заходи. Я откланялся и вышел. Прислуга подвела ко мне коня, заботливо укрытого попоной, отворили ворота. Несколько минут скачки, и я дома. Повезло мне сегодня, денег заработал и в глазах наместника поднялся. Только прекращать с предсказаниями надо. Не настолько я историю помню, ошибиться могу. Нет, конечно, дату смерти Ивана Грозного помню, потому и сказал, но с другими предсказаниями лучше не соваться. Не положение лишиться можно, головы, или из города с позором изгонят. Сам к наместнику не пойду, вспомнить, если только до посыльного пришлет. Бояре, купцы и прочий люд, ремесленники из зажиточных, потянулись ко мне. С утра во дворе дома Ефросиньи уже стояла небольшая очередь страждущих. Поскольку дома своего у меня не было, а комнатушка не приспособлена для приема пациентов, а тем более операций, то пришлось задуматься, а не снять ли где дом целиком. Да и не хотелось злоупотреблять гостеприимством доброй старушки, давшей мне временный кров, стеснять ее. Опять выручил Ксандр. После недолгих поисков он предложил посмотреть дом в центре города. Дом был добротный, кирпичный, почти в центре, рядом с соборной площадью. Владелец особняка, купец, отбывал по торговым делам и сдавал дом со слугами. Меня это устраивало, и мы ударили по рукам. Понемногу начали появляться пациенты. Владимирцы быстро прознали про новый адрес лечебницы. И постепенно небольшая очередь недужных людей во дворе дома стала обычным явлением городской жизни. Сложных пока не было, но и это радовало. Рукам нужна практика. Вскоре заявился лично сам наместник. Я встретил его у порога, пригласил в комнату, которую сделал приемной. «Прости, Демьян Акинфеевич, угостить нечем, не живу я здесь, работаю только». «Пустое, мне угощаться приехал», — снисходительно ответил наместник, оглядывая скромное убранство лечебницы. Я насторожился. Приезд наместника, самого высокого чиновника в городе и окрестностях, уже сам по себе факт важный. Не тот уровень, чтобы заниматься мелочами. Значит, холодок прошел по спине. Я живо припомнил наш последний разговор. Его настойчивое желание с моей помощью узнать свое будущее. И мое неосторожное обещание — приоткрыть завесу над таинством грядущего. «Я вот что!» — наместник с трудом подбирал слова. «Уж больно ты меня заинтересовал. Ну, пророчествами своими. Только вот как думаешь, верны ли они?» «Время покажет. Ждать долго. Вдруг тебе доверюсь да обманусь. Мое дело сказать, а уж верить или не верить, тебе решать. А это понятно, только увериться хочу». «Как?» «Долго я думал, как. Ты скажи, что на Руси в этом году случится? Ждать недолго, вот и посмотрим, каков из тебя прорицатель. Лекарь ты хороший, самолично уверился, а вот предсказатель...» Наместник развел руками. «Ну хорошо, будь по-твоему, попробую». Я поднял глаза к потолку. вдохнул добрую порцию воздуха, изображая погружение, и застыл на стуле. Наместник замер, боясь шелохнуться, чтобы не испортить предсказание. Я же лихорадочно шевелил мозгами, припоминая, что должно произойти в эти годы на Руси. Не без труда удалось припомнить три события, правда, без точных дат, только года. Я шумно выдохнул, потряс головой, изображая тяжкую мозговую работу, и вытер рукавом пот со лба. Наместник в нетерпении аж привстал с лавки, седые усы топорщились. «Ну, получилось?» «Немного». «Ну, говори быстрее, не томи». «Только о том молчок, сам понимаешь». «Да понимаю я», — махнул рукой Демьян. «Говори». «Государь женится на княжне Марии Долгорукой в этом году и сразу после свадьбы казнит ее». Наместник плюхнулся задом на лавку, прикрыл рот рукой. «Ох ты, страсть-то какая! А почему?» «Ну, мне-то неведомо. Ты же просил только о событиях рассказать, а не о причинах». «Ну да, ну да, продолжай», — с нетерпением выговорил боярин. «Государь в этом же году постельный приказ образует». «Скажи, как занятно! А еще?» «О следующем годе будет новый город заложен на реке Белой. Назовут Уфой, столицей башкиром сделается. А еще турецкий султан, Селим II, умрет, и порте не до крымчаков станет. Наследники начнут власть делить». «Ух ты, господи! Такие события, что и подумать страшно. Так и тянет пересказать кому-нибудь, а еще хуже — государя известить». «Демьян Акинфеевич, ну ради бога, никому! Ни одной душе, иначе обоим не сдобровать. Государь и друзей-то своих княжеских кровей на плаху отправлял за вину малую, а то и вовсе безоной». «Да никому!» Наместник перекрестился. «Запомню да подожду. Коли сбудется все, одарю серебром. Да, может, еще чего интересного скажешь. Мне бы вызнать, кто из бояр в силу войдет. На кого вовремя ставить надобно?» «Ставь на сына боярского, Бориса Годунова, не прогадаешь». «Слыхал о таком, совсем род худой», — недоумевающе посмотрел на меня наместник. «Я тебе сказал, Демьян, ты меня услышал. Думай и решай сам». «Погожу пока, посмотрю, сбудутся ли предсказания». Наместник и воевода простился и вышел. За воротами его терпеливо ждала свита. Осторожен, опасается чужих ушей. Хотя наверняка и в охране, и в свите люди проверенные. В труде и заботах прошло несколько месяцев. Растаял снег, подсохли дороги. В городе проехать можно было, а вот за городом и не думай. Грязи коню будет по брюхо. Вот и сидели горожане, бояре, купцы, мастеровые и прочий люд во Владимире, как в осаде. Только не враг город осадил, не выпуская за ворота, а непролазная грязь. Пациентов у меня изрядно прибавилось. Не проезжали дороги тому причиной, или растущая в городских кругах известность моя, как умелого лекаря. Однажды вечером домой ко мне прискакал гонец от наместника, держа в поводу оседланную лошадь. «К наместнику срочно ждут!» «Голому собраться, только подпоясаться!» Я взлетел в седло, и мы помчались к Демьяну. Ворота перед нами распахнулись сразу, даже стучать не пришлось. Неужели серьезное что-то стряслось? А я в попыхах даже сумку с инструментами не взял. Я взбежал по знакомым ступеням. Слуга в сенях поклонился, указал мне на дверь. «Один сидит», — наклонившись ко мне, прошептал слуга. «Пьяный и в огорчении большом боярин. Супится!» «Опа! Мне не хватало только попасть под раздачу. Но вошел, поклонился. Демьян сидел по обыкновению во главе стола, но один. — А, лекарь, подходи, садись, наливай себе вина, выпьем. Я схватил один кувшин, пуст, другой, то же самое. Неужели один за вечер выпил? В третьем кувшине вино еще оставалось. Я плеснул себе в кубок. У Демьяна кубок был полон. — Давай выпьем, лекарь. — За что? Теряясь в догадках, но, зная буйный нрав правителя города, я старался выказать готовность сочувствовать боярину. Вопрос только в чем? — Сначала выпьем, потом скажу. Мы выпили. Я взял кусок белорыбицы, зажевал. Наместник наклонился ко мне, разил от него, как из винной бочки. — А ты прав, лекарь! — выдохнул мне в лицо Демьян. — В чем, боярин? — осторожно спросил я. Демьян пьяно оглядел пустующую трапезную, покрутил моего носа пальцем. — Предсказания свои помнишь? — Так вот, через месяц после них государь указом своим постельный приказ учредил. А сегодня гонец из Москвы прибыл. Есть у меня там. Наместник ткнул пальцем вверх. Знакомец добрый. Только кто он, не скажу. Демьян пьяненько хихикнул, потом схватил меня за шиворот, наклонил к столу и прошептал в ухо. Женился государь на Марии Долберукой. Как ты и говорил. Я замер. И знаешь, что потом случилось? Догадываюсь. Он ее казнил. Воевода отпустил мою одежду, я сел, выпрямился. Супружницу законную, государыню, и казнил. Упырь! Последнее замечание у наместника вырвалось явно необдуманно. Он боязливо метнул на меня взгляд, расслышал ли я. Вот и выходит, что тебе можно доверять. Все предсказания сбылись. Язык за зубами держать умеешь. Давай выпьем еще. Кто был бы против, давай. У меня отлегло от сердца. Можно и нужно расслабиться. А лучшего средства для этого, чем отменное вино наместника, и придумать нельзя. Да и как откажешь встревоженному не на шутку властителю города. Мы выпили покупку вина. Наместник потянулся за кувшином, хотел долить, да кувшин был уже пуст. «Эй, кто там? Вина мне!» Дверь тут же открылась, вбежал слуга с кувшином вина. «Ты что, шельма, подслушивал?» Наместник в гневе поднялся с кресла. «Да я тебя на кол!» Слуга побледнел, чуть не выронил кувшин, но все-таки поставил его на стол трясущимися руками и упал на колени. «Помилуй, батюшка, хозяин, и в мыслях подслушивать не было!» Тут вмешался я. «Демьян Акинфеевич, он парень только услужить хотел, вина побыстрее принести, ну за что же его сразу и на кол?» Демьян пьяно уставился на меня. «Ты так думаешь?» Я махнул рукой слуге. «Скройся, мол». Слуга молниеносно исчез. Я продолжил. «Слуга не виноват. Не вижу в будущем я, чтобы он предал». Наместник сразу успокоился, плюхнулся в кресло. «Но, коли так, верю, пусть живет шельма. И мою доброту помнит. Давай выпьем, наливай». Я налил оба кубка, мы чокнулись, но я сделал лишь глоток. Наместник вино пил, как воду, хмелел, но я желал остаться почти трезвым, потому сделал лишь глоток. Доходили до меня слухи, что во хмелю буен воевода мог побить, а то и на казнь послать за мнимое прегрешение. Короче, споил я воеводу, кликнул слуг. «Устал, боярин, Несите в опочивальню, уложите спать. Слуги бросились выполнять указания, радуясь уже и тому, что хозяин в невменяемом состоянии и никого не отправит на кол или на плаху. Я вышел в сени, пора домой. Тут меня поджидал слуга, которого я спас от жуткой казни. Спасибо, барин, век не забуду. Слуги подвели лошадь, и в сопровождении посыльного я отправился домой. Повезло мне, не подкачала память с княжной Долгорукой. Похоже, воевода уверовал в реальность моих видений и точность предсказаний. Хотя какой из меня предсказатель? Так, вспомнил несколько фактов из истории, а повернулось вот таким образом. Утром едва встал, снова гонец, снова к наместнику. Вот прилип, как банный лист. Делать нечего. Пришлось предстать пред грозными очами боярина. Наместник был хмур, под глазами мешки. Он оглядел меня, хмыкнул. — Ты что, не пил вчера со мной? — Упаси Господи! Мы же вместе, боярин, 4 кувшина вина выпили. — Тогда чего выглядишь бодро, как новый пятак? Я, вот видишь, болею. — Поправься. — Уже. — Я спросить хотел. Пойдешь ко мне служить? — Кем? — Да какая разница? Жалование положу хорошее, а называться можешь, да кем хочешь, тем же лекарем. Как я догадываюсь, на самом деле тебе предсказания мои нужны. Угадал, так что? Прости, боярин, я вольный человек. Сам привык на жизнь зарабатывать, к тому же к лечению способности у меня. Этого не отнимешь. Хочешь, договоримся так. Ежели тебе грозит, что серьезное будет, упряжу вовремя. С несерьезной бедой сам справишься. Так от меня больше пользы и тебе, и городу будет. Ах, и хитер ты! Наместник сел в кресло, припал ртом к горшку с капустным рассолом, обтер губы, отдышался. А ежели с тобой случится что, как тогда? Ну, все в твоей власти. Не давай в обиду, а то по крутости своей посадишь на кол и сам помрешь по неведенью. Боярин выпучил глаза от изумления. Ты мне угрожаешь? Да как ты подумать такое мог? Ты властитель городской, а я лекарь, без роду, без племени. Просто видением мне было. После моей смерти ты и часа не проживешь. «Вон как! А не врешь!» «Демьян Акинфеевич, но ты же сам убедился, что мои предсказания сбываются!» «Ладно, будет. Пошутил неудачно. Что делать, как думаешь?» «К году новым при случае заехать, им уважение оказать. Ну как же, сам наместник Владимирский в гости пожаловал. Подарков не пожалеть, дружбу свести». Насчет подарков не учи, сам разумею. Заезжай почаще. Скоро поднимется род Годуновых. При слабоумном Федоре Борис Годунов опекуном будет, фактически правителем, а позже и царем станет. Да ну, высоковато Бориска метит. А он еще никуда не метит, потому как судьбы своей не знает и молод еще. И узнать не должен через тебя. Пусть думает, что ты его и в худости заметил, да принял. Тогда и он, возвысившись, тебя не забудет. Да, ты мудр, как змей. Пожалуй, я так и сделаю. Проси, чего хочешь. Дьяков и прочего служивого люда у меня полно. На столь дельный совет впервые слышу. Ну, молодца! Боярин повеселел, налил себе из кувшина вина, выпил. Сказывай, чего хочешь, чего молчишь? Когда Годунов к власти придет, и ты возвысишься, не забудь про меня. Хочу дьяком стать. Да ты чего, ополоумел? Ты не боярин даже, из грязи и в дияки. Демьян Акинфеевич, ты спросил, я ответил. Только подумай сам, коли меня дьяком поставишь, у тебя в приказе свой человек будет. Так ведь сейчас все дьяки в приказах государем ставлены. Когда меняется власть и приходит другой государь, меняется и круг ближних бояр, а также дьяки и прочий служивый люд. Да то не секрет, ты сам знаешь. Попадешь в струю с годуном, вверх пойдешь. Ты ведь мужик не старый, заслуги есть, опыт. Подсветись с Борисом, и через 10 лет на самом верху, рядом с троном, в думе боярской окажешься. Но втайне замысел сей оставь, чтобы про интерес твой не проведал кто. Больно речи сладкие говоришь, а ну как не сбудется. А что ты теряешь, боярин? Подарки Годунову зряшными окажутся. Невелика потеря. Вверх пойдешь, вернешь 100 крат.